Глава 9. Совсем взрослый. Сирил как-то заметил, что в жизни очень часто случаются такие обстоятельства, когда чрезвычайно важно, чтобы кто-то выполнил твое желание. Эта мысль не давала ему покоя, когда он проснулся рано утром, ровно через день после случившегося с Робертом. Накануне весь день ушел на то, чтобы притащить домой тележку из местечка Бенненхёрст. Сирил наскоро оделся, ванну принимать не стал, потому что дачная жестяная ванна жуть как гремит, а ему не хотелось разбудить Роберта. Он выскочил из дому один и направился прямехонько к песчаному карьеру. Он осторожненько откопал Самиэда и первым делом спросил, не простудился ли он от того, что в тот день Роберт дотронулся до него мокрыми руками. Самиэд в это утро пребывал в хорошем расположении духа. «Ну что?» — сказал он. «Ты в такую рань явился, чтобы попросить что-нибудь для себя лично? Я тебе от души советую. Попроси хорошенького жирненького мегатерия, и дело с концом». «Спасибо, но только не сегодня», — сказал Сирил. «Я вот о чем хотел попросить. Нельзя ли сделать так, чтобы наши желания исполнялись, когда мы их придумаем и в том месте, где мы будем в этот момент находиться? Ну, так, чтобы нам каждый раз тебя не беспокоить». «И все опять кончится тем, что вы пожелаете какую-нибудь ерунду вроде твоего осажденного замка». Самет потянулся и зевнул. «Так уж повелось с тех пор, как люди перестали употреблять здоровую пищу. Впрочем, пусть будет по-твоему. А теперь пока». «До свидания», — вежливо попрощался с ним Сирил. После завтрака все отправились в лес за орехами. Будучи в хорошем настроении, Сирил даже согласился нести ягненка до самого леса. По дороге Сирилу удалось убедить остальных не высказывать никаких желаний, пока им не придет в голову что-нибудь действительно стоящее. Придя в лес, они расположились на мягкой травке под раскидистым каштаном. Настроение у всех было умиротворенное. Только Сирил время от времени мрачновато поглядывал на свои часы, которые ягненок своими толстыми ручонками разломал на днях и теперь ковырял землю крышкой от часов, как совочком. «Не сердись на него», — сказала Антея. «Он ведь растет день ото дня. Ты ведь растешь, солнышко?» — обратилась она к ягненку. «Ласту», — весело отозвался ягненок. «Выласту балсу и буду лузьё и мыски». На этом слова у него иссякли, но все равно это была самая длинная речь, какую он до сих пор произнес. Все пришли в полный восторг, включая Сирила. Он опрокинул малыша на спину и стал возиться с ним под радостное повизгивание маленького братишки. «Да, когда-нибудь он станет совсем взрослым», — мечтательно произнесла Антея, глядя на небо, которое голубело сквозь узорчатую листву каштана. И в это самое время расшалившийся ягненок легнул своей ножкой Сирила в грудь. Раздался треск разбиваемого стекла. Это разлетелось стекло старинных папиных часов, которые Сирил взял, естественно, без спросу. «Как же! Вырастет он!» — сердито пробубнил Сирил. «Дожидайся! Как бы я хотел! Замолчи!» — закричала Антея. Но было уже поздно. «Чтобы он вырос прямо сейчас!» — договорил Сирил. Верный Самет не нарушил своего обещания. И тут же все, ужасаясь, увидели, как ягненок стал расти у них на глазах. О, происходило нечто ужасное. Сначала изменилось его личико. Оно вытянулось, на лбу появилось несколько морщинок, глаза потемнели и сделались глубоко посаженными. А самое чудовищное было то, что на верхней губе появились черные усики. Это при том, что какое-то время тельце оставалось, как у двухлетнего ребенка. «Пусть так не будет! Не надо, не надо!» — кричала Антея. «Мальчики, да желайте же и вы, чтобы так не было!» Мальчики так и сделали, но они не были услышаны. И когда все перестало колебаться и лес перестал кружиться у них перед глазами, они увидели перед собой вполне приличного молодого человека во фланелевом костюме и соломенной шляпе. Над губой у него чернели те же самые усики, которые было украсили верхнюю губку ягненка. Молодой человек сделал несколько грациозных шагов и прислонился спиной к каштановому стволу. Он надвинул шляпу на глаза и вообще казался утомленным. Он потихоньку опустился на траву и готов был заснуть. В точности, как их маленький, сладенький, любимый ягненок, он имел обыкновение внезапно засыпать в самых неожиданных местах в непредсказуемое время. И что же? Это он, их ягненок? О, Боже мой! Поспел ли его разум вслед за ростом? «В любом случае, все это ужасно», — сказала Антея. «Если он и мозгами повзрослел, то он нас и слушать не станет. А если он внутри остался ребенком, то как нам с таким верзилой управиться? Через несколько минут наступит обеденное время, надо возвращаться домой». «И орехов мы не набрали», — огорченно заметила Джейн. «Да пес с ними, с орехами», — оборвал ее Роберт. «Обед — это другое дело. Может, нам привязать его к дереву и быстренько сбегать пообедать?» «Как раз», — фыркнул Сирил. «Марта нам такой обед покажет, если мы придем без ягненка. Но ничего хорошего не будет, если мы его такого приведем домой». «Я виноват, я это знаю. Последняя я скотина. Но только вот вопрос, что же нам все-таки с ним делать?» «Давайте разбудим его», — предложил Роберт, «и поглядим, что он станет говорить. Может, он сам отведет нас в Мейдстоун и предложит пообедать. Вон у него как оттопыриваются карманы. Наверное, там полно денег. Пообедать-то в любом случае необходимо». Они устроили жеребьевку черенками росшего рядом папоротника. Будить взрослого ягненка досталось Джейн. Она отломила веточку жимолости и стала легонько щекотать его по щеке. «Ох уж эти мухи!» — проговорил он с просонок и открыл глаза. «Вы все еще здесь, детишки?» — произнес он лениво. «Вам, наверное, давно пора обедать. Бегите, а то прозеваете обед». «Прозеваем», — мрачно подтвердил Роберт. «Ну так чешите домой», — скомандовал взрослый ягненок. «А как же ты?» — спросила заботливая Антея. «Скажите-ка, до станции отсюда далеко? Я, пожалуй, смотаюсь в город и пообедаю в клубе». Всех четверых охватил ужас. «Как? Ягненок один поедет в город и будет обедать в клубе? А может, он протянет время и до чая? И, может, его в этом шикарном клубе застанет закат? И вот маленький, беспомощный ребенок окажется рядом с ничего не понимающими официантами, будет плакать и звать: «Где моя Панти?» Чуть не плача, Антея воскликнула: «Ягненочек, милый, этого нельзя допустить!» Взрослый ягненок нахмурился. «Дорогая Антея, сколько раз тебе говорить, что мне при крещении были даны имена Хиллари Ричард, и что любое из этих имен пригодно для употребления моим маленьким братьям и сестрам, а не дурацкий ягненок, пережиток далекого детства». «Это было ужасно. Значит, теперь старший брат — это он». Антея решила прибегнуть к хитрости, ведь другого выхода не было. «Хиллари, дорогой», — начала она, — «ты ведь знаешь, папа просил тебя не уезжать в Лондон и не оставлять нас одних без присмотра». «Послушай», — обратился к нему Роберт, не в силах произнести ни Хиллари, ни Ричард, «раз уж ты теперь старший брат, почему бы тебе о нас не позаботиться? Отвел бы нас в Мейдстоун, покормил бы обедом в трактире, а потом мы весело провели бы время на реке». «Бесконечно благодарен вам за предложение», — сказал старший брат. «Но я предпочел бы провести время в одиночестве. Поспешите-ка домой, к обеду. Я, возможно, вернусь к чаю. А может, доберусь до дому, когда вы уже уляжетесь в постели». «Господи, что же делать?» Антея вдруг усмотрела, что с другой стороны большого каштана стоит велосипед. «Ясное дело, раз ягненок стал взрослым, то у него должен быть велосипед». Она быстренько отколола булавку, которая скалывала блузку с юбкой, и незаметно протянула ее Роберту. Юбка тут же начала сползать, но дело было в конце концов не в этом. Роберт с независимым видом подобрался к велосипеду и проткнул шины в 11 местах. «Гляди-ка», — сказал Роберт, — «у тебя спустили колеса». «И в самом деле», — присоединился к нему Сирил. «У тебя прокололась шина, посмотри», — сказала Антея, показывая ему заранее заготовленный шип терновника. Взрослый ягненок, или скорее Хиллари, как его теперь следовало называть, пристроил насос к велосипедному колесу и попробовал его надуть. Вскоре то, что это был прокол, подтвердилось. «Где-нибудь тут есть какое-нибудь жилье, где бы можно было бы попросить ведерко с водой?» — спросил ягненок или, опять же, Хиллари. Небольшой коттедж обнаружился совсем неподалеку. В ведерке с водой сразу же выяснилось несметное количество проколов. К великой своей радости ребята прочли у дверей коттеджа объявление: «Здесь подают чай для велосипедистов». Хозяин предложил им чай и бутерброды с беконом, что, конечно, к чаю не очень-то подходило, но так или иначе они хотя бы были сыты. Заплатить за чай пришлось из тех 15 шиллингов, которые получил Роберт, работая великаном. У господина Хиллари, к их великому разочарованию, денег не оказалось. Ребята по очереди пытались упросить старшего брата провести с ними остаток дня в лесочке. Правда, и день-то уже стал клониться к вечеру, когда тот кончил заклеивать последний 18-й прокол. Он поднял голову от своей благополучно завершенной работы, вздохнул с облегчением и вдруг приосанился и поправил на шее галстук. «К нам приближается на велосипеде юная леди. А ну-ка, брысь отсюда! Я вовсе не хочу, чтобы она увидела меня в окружении целой стаи замурзанных ребятишек». Да, теперь он называл их замурзанными. А не хотел бы он вспомнить, как утром, еще будучи ягненком, он расшалился и швырялся в них комьями грязи. Но голос взрослого ягненка звучал так категорично, что дети быстренько отступили на задний двор. «Он командовал нами, как тиран», — говорила впоследствии Джейн. Девушка подвела велосипед к воротам. Хиллари почтительно приподнял шляпу. «У вас прокол?» — спросил он девушку, придав своему голосу всю приятность, на какую был способен. «Не могу ли я быть вам в чем-нибудь полезен?» На заднем дворе, неподалеку от свиного корыта, послышался взрыв с трудом подавляемого смеха. Взрослый ягненок, он же Хиллари, он же Ричард, бросил сердитый взгляд в том направлении. «Вы очень добры», — откликнулась девушка. Она казалась слегка смущенной и, в общем-то, производила вполне приятное впечатление. Ягненок, надо не забывать, что он теперь зовется Хиллари Ричард, склонился над велосипедом девушки. Он разговаривал с ней совсем как взрослый. Никто никогда и предположить бы не смог, что только сегодня с утра он был двухлетним карапузом, который копает песочек крышкой от карманных часов. Ягненок, то есть Хиллари, благополучно справился с починкой велосипеда своей новой знакомой и заговорил ласковым голосом. «Если вы мне позволите, я провожу вас до перекрестка. Надвигается вечер, и никогда не знаешь, на какого бродягу можно напороться на дороге». Осталось неизвестным, что бы ответила девушка на это галантное предложение, потому что Антея, едва услышав его, бросилась бегом из своего укрытия, опрокидывая свиное корыто и разливая помои, схватила старшего брата за руку. Остальные тут же последовали за ней. И вот перед взором удивленной девушки предстали четверо чумазых ребятишек. «Не соглашайтесь!» — взволнованно прокричала Антея. «Ему никак нельзя ехать с вами!» «Убирайся, девчонка!» — рявкнул ягненок Хиллари. «Сейчас же отправляйся домой!» «Вам лучше не иметь с ним никакого дела!» — торопливо продолжала расхрабрившаяся Антея. «Он сам не знает, кто он такой. Он вовсе не тот, каким кажется!» «Что вы имеете в виду?» — растерянно спрашивала девушка, в то время как Хиллари, куда денешься, приходится называть его так, безуспешно пытался оттолкнуть Антею. Но она стояла как скала, а остальные поддерживали ее изо всех сил. «Возьмите его с собой! Возьмите! Вы очень скоро поймете, что я имела в виду, когда с вами рядом окажется беспомощный малыш, который тут же и кувырнется с велосипеда!» «Кто эти чумазые дети?» — спросила девушка, заметно побледнев. «Не знаю», — быстренько отрекся от них ягненок Хиллари. «Ягненочек, как не стыдно!» — воскликнула Джейн. «Ты же прекрасно знаешь, что ты наш маленький братишка, которого мы все так любим!» «Понимаете, мы его старшие братья и сестры», — обратилась Джейн к девушке, которая дрожащими руками поворачивала свой велосипед к калитке. «Мама велела нам за ним присматривать, и мы должны до захода солнца отвезти его домой. Он сейчас вроде как бы зачарованный, ну, заколдованный, понимаете?» Ягненок Хиллари пытался прервать красноречие Джейн, но Роберт и Сирил крепко держали его за ноги, так что бедняге в такой позиции трудно было что-либо девушке сказать. Она быстренько укатила на своем велосипеде, а дома с ужасом рассказывала, как она едва спаслась от целого семейства опасных психов. Когда она на своем велосипеде скрылась из виду, Сирил с серьезной миной произнес: «Хиллари, дружище, видно, тебя хватил солнечный удар. И чего только ты не наплел этой девушке? Если мы тебе завтра напомним, ты остолбенеешь. Пошли-ка лучше домой. А если ты к завтрашнему утру не поправишься, то мы попросим молочника позвать доктора». Бедный ягненок Хиллари растерялся от всех этих непонятностей и даже не имел силы возражать. «Хорошо», — сказал он, — «раз у вас у всех мозги помутились, лучше мне и в самом деле отвезти вас домой. А завтра утром я с вами еще разберусь». «Конечно, конечно, разберешься», — быстренько согласилась Антея. «Только будет совсем не то, что тебе теперь кажется», — тихонько пробормотала она. В мягких вечерних сумерках довольно мрачная компания шагала в сторону дома. Велосипед пришлось вести за руль, на нем нельзя было ехать. Во время всех разговоров Роберт снова сумел в нескольких местах проткнуть колеса. Когда они подошли к своему белому домику, стало ясно, что солнце вот-вот закатится за горизонт. Четверо старших хотели чуть-чуть подзадержаться на лугу перед домом, чтобы ягненок успел стать таким, каким он и должен быть. Но взрослый ягненок Хиллари строго потребовал, чтобы они шли прямо домой. Ну и ясное дело, они наткнулись на Марту. Вы, разумеется, помните, что по просьбе детей Самиэт сделал так, что слуги ничего не замечали из тех изменений, которые происходили в результате выполненных им ребячьих желаний. Поэтому она увидела знакомую компанию и малыша, топавшего на своих толстеньких ножках рядом с Антеей. Она уже начала было сильно о нем тревожиться, а, увидев целым и невредимым, кинулась к нему и схватила его на руки. «Иди скорее к своей Марте, солнышко мое!» — приговаривала она. Взрослый ягненок оказал яростное сопротивление. Неподдельный ужас отразился на его лице. Но с Мартой не забалуешь. Она была сильнее его и, подняв на руки, тут же потащила в дом. Незабываемая это была картина. Молодой человек в модном фланелевом костюме с зеленым галстуком и черненькими усиками над верхней губой в объятиях Марты, которая тащит его, приговаривая: «Сейчас я своему хорошему мальчику дам вкусненького». К счастью, солнце закатилось, когда они ступили на порог, и в дом Марта внесла маленького, милого, сонного двухлетнего ягненка. Взрослый ягненок канул в вечность. «Исчез навсегда», — сказал Сирил, «потому что, когда ягненок хоть немного подрастет, мы возьмем его в ежовые рукавицы, чтобы он не вырос таким, как этот сегодняшний». «Какие еще там ежовые рукавицы?» — возмутилась Антея. «Я вам не позволю его обижать». «Его надо воспитывать лаской», — заметила Джейн. «Дело в том», — рассудительно проговорил Роберт, «что он сегодня сделался взрослым так внезапно. Когда он будет расти постепенно, то у него будет достаточно времени, чтобы сделаться хорошим. А если что не так, у нас будет прекрасная возможность его исправить». «Нечего там исправлять», — отрезала Антея, до чьего слуха из соседней комнаты донеслось: «А я люблю Панти. Я хочу к Панти на лючке».